Гуру, незаменяемость тех, кто позвал вас к владыке, и кто являет собою звенья иерархической цепи, следует осознать, возможно, полнее и глубже. В случае отказа от них образуется пустота, которую нечем заполнить. Правильно понимаете особенность их неповторяемости. Это научает еще более ценить каждое звено сияющей связи. Сияет в пространстве она, поверх волн обыденности и суеты.